Перед сервисом, до того, как приступить к действию, Лолита как бы делала передышку, выстаивая 2-3 такта за меловой чертой. И при этом бывало разок-другой бросит мяч об землю или носком белой туфельки поскребет по грунту, всегда свободно держась, всегда оставаясь спокойно веселой. Она, которая так редко бывала веселой в ее сумрачной домашней обстановке. По-моему, ее теннисная игра представляла собой высшую точку, до которой молодое существо может довести сценическое искусство. Хотя для нее, вероятно, это составляло всего лишь геометрическую сущность основной действительности жизни. Изящная ясность всех ее движений находила свое слуховое дополнение в чистом тугом звоне каждого ее удара. Войдя в ауру ее власти, мяч делался белее. Его упругость становилась качественно драгоценнее. Прецизионный инструмент, который она употребляла по отношению к нему, казался вмиг льнущего соприкосновения необычайно цепким и неторопливым. Скажу больше. Ее стиль был совершенно точной имитацией самого что ни на есть первоклассного тенниса, лишенной, однако, в ее руках каких-либо практических результатов. Как мне сказала Электра Гольд, сестра Эдузы, изумительная молодая тренировщица, когда однажды я сидел на твердой скамейке, начинавшей пульсировать подо мной, и смотрел, как Долорес Гейс, как бы шутя, гоняла по всему корту хорошенькую Линду Голь, которая, впрочем, побила ее. «У вашей Долли вделан магнит для мяча в самую середку ракетных жил. Но, ей-богу, зачем быть такой вежливенькой? Ах, Электра, не все ли равно при такой грации?» Помнится, присутствуя при первой же игре, я почувствовал, как усвоение этой красоты меня буквально облило едва выносимым содроганием. У моей Лолиты была чудная манера чуть приподнимать полусогнутую в колени левую ногу при раскидистом и пружинистом начале сервисного цикла, когда развивалась и на мгновение натягивалась в лучах солнца живая сеть равновесия между четырьмя точками. Пуантой этой ноги, едва опушенной подмышкой, загорелой рукой и далеко закинутым назад овалом ракеты. Меж тем, как она обращала блестящий оскал улыбающегося рта вверх к маленькой планете, повисшей так высоко в зените сильного и стройного космоса, который она сотворила с определенной целью напасть на него звучным хлестком своего золотого кнута. Ее подача отличалась прямотой, красотой, молодостью, классической чистотой траектории, но, невзирая на беговой ее темп, ее было нетрудно вернуть, ибо никакой закорюченки или изюминки не было у длинного элегантного подскока ее мяча. Меня заставляет стонать от обиды мысль, что я мог так легко обессмертить все эти волшебные узоры, запечатлев их на целлулоидовой ленте. Насколько они бы превосходили те моментальные снимки, которые я, безумец, сжег. Ее смеш относился к ее сервису, как относится сектет к октету в сонете, ибо ее натренировали мою прелесть немедленно после подачи просеменить к сетке на проворных, ярких, в белой обуви ножках. Никто бы не мог сказать, что лучше у нее выходит. Драйв справа или драйв слева. Один был зеркальным отображением другого. У меня в самых чреслах до сих пор покалывает от пистолетной пальбы этих ударов, которым вторили четкое эхо и выкрики Электры. Одной из жемчужин игры Долли был короткий удар с полулета, которому великий Нэт Литом научил ее в Калифорнии. Она предпочитала сцену плаванию и плавание теннису. Все же я утверждаю, что если бы я не подломил в ней чего-то, в то время я не отдавал себе отчета в этом, ее идеальный стиль совмещался бы с волей к победе, и она бы развелась в настоящую чемпионку.